Итак, я представлюсь. Меня зовут Леонид, фамилия моя Тугутов. Лакшми Нараяна Дас – это мое имя, которое я получил при посвящении духовном. Мне 38 лет. Вкратце, средняя школа, педагогический институт, исторический факультет, армия, экономический университет, преподавание в институте, жизнь в буддийском монастыре. И вот до сегодняшнего дня все как бы связано с духовной жизнью, с духовной практикой. В 27 лет я отошел от мирских дел, будем так говорить, и на сегодняшний день мне 38 лет. 10 из них я уже занимаюсь исключительно изучением ведической философии и начал этот путь с изучения философии и практики буддизма. Сейчас я также работаю в некоторых институтах, преподаю на кафедре философии, в частности, преподаю на кафедре философии в Иркутской экономической академии. Также читаю курсы лекций в Улан-Баторском институте восточных философий и Красноярский институт непрерывного образования. В Пуранах говорится, что каждый раз в нашей Вселенной происходят большие крупномасштабные военные действия. И идут очень большие ожесточенные войны на разных уровнях бытия. Кто с кем воюет? Написывается, что обычно сражаются два клана. Это суры, то, что мы знаем как полубоги, живые существа, человекоподобные живые существа, но очень высокого, самого высокого материального развития. Что это означает? Самой хорошей кармой, самой высшей сенсорикой для материального мира. Это то, что мы говорим, кто воспринимает все эти 64 измерения времени и пространства, владеет этими всеми свободно мистическими способностями, становится маленьким, большим там и так далее. Ну, вы помните, я рассказывал это. То есть то, что называется ситхи. То есть те, кто может управлять материальными элементами материального мира. Землей, огнем, водой, эфиром и воздухом. А также способен воздействовать на разные проявления человеческой деятельности в материальном мире. То есть ум, интеллект, ложное эго и оскверненное сознание наше. Читта называется. То есть все эти высшие живые существа так или иначе непосредственно участвуют во всей нашей материальной и духовной жизни, особенно жизни живых существ, которые относятся к средним человекоподобным живым существам. Мы с вами человекоподобные живые существа среднего уровня, и в ведической литературе нас называют манушья, то есть люди, ман, то, что мы находим в английском языке, man, man, то есть манушья, это люди именно. Если мы говорим о других живых существах, мы не должны говорить, что на Солнце живут люди. Нет, там живут уже другие живые существа, но они также человекоподобные живые существа, но они не называются людьми. Людьми называемся только мы одни, и больше никто. То есть кто такие люди? Люди – это те, кто заселяют эту огромную территорию. Пхумандалы, в частности, Джамбудвип. Джамбудвип – тот остров, о котором я рассказывал на этой лекции. Есть разные человекоподобные живые существа, но не все они, еще раз подчеркиваю, называются людьми. Итак, наша с вами часть Земли, Бхарата-варша, является местом кармической деятельности и жертвоприношений. Это очень удивительное место. Практически от этого места зависит, какие силы пополнятся во Вселенной – силы света или силы тьмы. То есть суры представляют силы света, и асуры, демоничные живые существа, они представляют силы тьмы, то есть то, что мы с вами видим даже внутри себя, какие-то хорошие стороны, какие-то недостатки видим. Итак, за все эти недостатки, так или иначе, или с этими недостатками, мы связаны с асурами. Любое наше негативное качество тут же связывает нас с этими силами, мгновенно. Если я сейчас разгневаюсь или начну гордиться, или начну завидовать, испытывать какое-то очень сильное, похотливое чувство, то я мгновенно этим чувством, поскольку это все вид энергии определенной, я тут же связываюсь с теми силами. И между нами происходит какой-то определенный взаимообмен. Они могут на меня воздействовать через эти мои плохие качества. Также, если я испытываю какие-то хорошие качества сознательно, то есть могу управлять своими эмоциями, могу управлять своими желаниями, а мы можем все с вами управлять своими желаниями, поскольку мы в человеческих формах, и манушья считается очень возвышенной формой из всех человекоподобных живых существ. То есть мы при такой незначительной сенсорике обладаем очень мощным волевым фактором. И вы наверняка замечали, что в разных писаниях, произведениях, вот таких эзотерических или даже сказках, казалось бы, люди всегда побеждают более могущественных живых существ в сенсорном отношении. Вы замечали, да, это? Что люди при всей своей такой, как будто бы примитивности, кажущейся, сенсорной примитивности, они что-то не могут там сделать, ну, почти как в сказках «Ванька дурак», помните, да? То он везде как бы выигрывает какими-то своими странными качествами, которых недостает у более развитых в сенсорном отношении живых существ, как светлого типа, так и темного типа. И люди на самом деле описываются как очень необычные живые существа, что именно манушьи имеют возможность в духовном отношении, в кармической своей жизни возвыситься куда более быстрее и качественнее, чем полубоги и демоны, при таком низком сенсорном статусе материальном. То есть вот это очень удивительное положение людей. И почему все эти события, которые описываются в Бхагавадгите, в Пуранах, в основном такие самые серьезные конфликты, они происходят здесь, на Земле. И именно на территории Бхарата-варши. Не на других территориях, вот 8 варш нас окружают. Говорится, там люди доканчивают исчерпывать свои благочестивые реакции, которые они не исчерпали на райских планетах. 8 областей рядом с нами предназначены для живых существ, которые пришли с райских планет. Получили человекоподобные живые существа и пытаются продолжить свое наслаждение. Все они живут 10 тысяч лет, они очень красивы. Говорится, мужчины все совершенны, женщины очень красивы. Нету определенных недостатков, я не буду сейчас объяснять, какое положение занимают люди того уровня. И, естественно, они с нами не совсем вдохновлены общаться, не совсем вдохновлены. Почему? В силу разных задач. Наша задача – это меняться. Их задача – наслаждаться. То есть они как бы в отпуске себя чувствуют, а мы постоянно на работе. Понимаете, да, в чем разница? Для нас наш уровень – это постоянный систематический труд над собой, над чем-то. То есть мы тут выбираем, действуем. Они только занимаются одним. Они просто исчерпывают остатки своего благочестия. Некоторые из них идут путем религиозности и путем наслаждения, то есть сочетают духовную жизнь и чувственное наслаждение очень высокого уровня. Говорится, что в основном жители этих варш наслаждаются сексом. Секс является самой большой наградой для живых существ, воплощенных в материальных телах. Поэтому вся их деятельность протекает во взаимоотношениях межполовых. Очень красивые женщины, очень красивые мужчины, очень красивая природа, доступные явство, пища, не надо работать, никто не ходит на работу. Все обладают сенсорными способностями, и у всех очень высокий потенциал половой потенции. И люди, пребывая в гуне благости, не оскверняются сексуальными отношениями. То есть, если на нашем уровне, вступая в половые отношения, мы испытываем чувство отвращения, так или иначе, и привязанности, то они не испытывают чувство отвращения, но испытывают чувство привязанности. Лишенное чувство отвращения. Лишенное чувство отвращения. Поэтому мы видим, что во всей литературе, даже античной, описывается жизнь полубогов с позиции их сексуальных взаимоотношений. Мы видим даже в античных произведениях, все там вот эти вот их игры полубогов всегда связаны с сексом. Это очень необычное положение. И говорится, что только на уровне Земли и низших планетах секс является греховной деятельностью. На уровне высших живых существ секс не имеет такого отвратительного положения и не несет за собой такие тяжелые реакции. Он просто несет привязанность к материальной жизни, не больше. Но не оскверняет в плане разрушения, зависти, в плане ревности. На нашем уровне сексуальная жизнь несет очень негативные последствия. Сами знаете, вот эти все скандалы, все это, все эти истории наши. Это связано с низшим проявлением наших отношений. Там этого не происходит. Итак, эта битва между живыми существами, сурами и асурами, происходит постоянно. Постоянно. Что значит постоянно? Есть определенные моменты, когда возникает большой конфликт во Вселенной. В разные эпохи возникают большие конфликты. И демоны претендуют на высшие сферы деятельности, то есть на власть над управлением всей Вселенной. Всех интересует власть. Всех в этом мире интересует власть. Одни получают ее от божественных начал, то есть Бог устанавливает какую-то власть как самый высший авторитет. И другие хотят эту власть постоянно захватить, то есть путем смещения власти, то есть узурпатора, так называемого. И это узурпирует власть обычно вот эти демоничные живые существа. С какой целью? Всем нужны рабы, всем нужны слуги. И здесь, на Земле, и на этих уровнях нашей особенно деятельности средних планетарных систем, она очень огромная. Мы не можем ее даже рассмотреть как просто Земля, если говорить с позиции современного языка. Это целые планетарные системы, целые галактики среднего типа. И все они заселены живыми существами. И от деятельности этих живых существ среднего уровня зависит, кто будет стоять у власти. Демоны или полубоги, то есть суры или асуры. И это зависит от нашего благочестия. Идем мы путем религиозности, мы помогаем силам света, каждый в отдельности. Как он мыслит, как он действует в соответствии с законами, он пополняет армию света. Как только человек деградирует, начинает нарушать правила и предписания, он тут же автоматически, даже не зная этого, пополняет силы тьмы. Это происходит автоматически. И как бы мы о себе не думали, хорошо или плохо, что бы мы не нашли в своем сердце, что мы очень хорошие, порядочные люди, если мы не следуем определенным предписаниям, то мы сразу автоматически пополняем силы тьмы. Как мы говорим, если вы помните, что дорога в ад вымощена благими намерениями. Так и мы с вами можем думать о себе очень хорошо, но так или иначе мы становимся членами этой армии, армии негативного воздействия. Итак, первый стих Бхагавад-гиты начинается со стиха «Хармакшитре Курукшитре Самам Витаю Юцавага Мамакам Чандавам Мамакам Чандавам». Как там? «Мамака Пандава Чайва Кима Курванта Санджая». Описывается эта область, где произошла эта битва, как дхармакшетра, то есть поле деятельности или поле жертвоприношения, как будет использована наша деятельность, что мы пополним, или запас своего эгоизма через эту деятельность, или мы пополним божественное начало свое, увеличим свое благочестие, именно духовное благочестие. Итак, некогда во Вселенной последний раз произошла крупномасштабная битва между сурами и асурами. То есть то, что мы называем, может быть, современным понятием, как космическая война, большая космическая война, где был задействован крупный вселенский воздушный флот. Это описывается в Пуранах. Все вот те корабли, которые я перечислял, виманы, они были задействованы. И в Пуранах есть описание этих страшных войн, грандиозных войн. И полубоги победили асуров и отправили их на низшие планетные системы, которые называются Биласварги. В пятой песне Шримад-Бхагаватам описываются эти райские демоничные планеты, где уровень материального процветания очень высокий, выше даже почти, чем наш технический прогресс. Но в духовном отношении, в их морали, они очень низкие люди, очень низкие живые, вернее, существа, человекоподобные живые существа. И каждый раз они хотят реванша. Каждый раз это происходит. И в конце определенных юг есть санхи. Санхи – это астрологические периоды в югах. И в каждой юге три санхи астрологических периода. И в эти астрологические периоды эти живые существа пытаются взять власть здесь, на Дхармакшетре, среди людей, чтобы остановить жертвоприношение, то есть дискредитировать знания, чтобы прекратили совершаться жертвоприношения и пополнялись силы света. Сура. И вот более 5000 лет назад эти демоничные живые существа, их называют дановы, жители Биласварг, они пришли сюда в ожидании определенных перемещений астрологических. Каждый раз, когда в космосе что-то сменяется, планеты. Иногда открываются врата, так называемые. Мы сейчас часто слышим в литературе, там, врата ада, там, врата вся. Адаха, слово ада на санскрите означает низшие. То есть открываются врата с низших планет на наши уровни. И живые существа демонического уровня приходят сюда. Они обладают определенными ситхами, способностями. Они приходят сюда и вселяются в разного рода нарушителей. Когда мы не следуем, даже вот говорится, если человек ходит голым, то обязательно в него вселится живое существо. Нельзя ни в коем случае ходить голым. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Если особенно человек не обладает очень мощным теджесом, то есть определенной энергетикой сенсорной, которая позволяет ему быть защищенным от влияния разных живых существ. Простые люди все атакуются мгновенно. Поэтому в ведической культуре запрещено ходить голым. Если вы помните, запрещено вступать в неурочные половые отношения. Сейчас люди даже этого не знают. Стоит им нарушить хоть раз сексуальный режим секса, поскольку это все связано с энергетикой человека, как тут же в него вселяются разные живые существа. Но люди стали так грубы, если вы помните, я рассказывал на культуре, что они не чувствуют. У них настолько слабая сенсорика, что они не ощущают, когда в них входят и как на них оказывают влияние. Шрила Прабхупада в этом случае рассказывал о разных философах, как они находятся под воздействием асурических демонических сил и пишут разные трактаты, не зная даже сами того, что они полностью становятся пером и рукой низших сфер, демонических сфер. Это как у Нострадамуса, если вы помните, да, как он говорит, как же там у него есть такой Катрен, который очень необычный, вот он также воспринимает, но поскольку сенсорика очень высокая, он чувствует, что это не он делает. Он как бы говорит там, треножник из бронзы украсила вязь, он правит моею дрожащей рукою земли и небес, повелитель и князь. Такой как бы русский перевод, литературный. Что он как бы ощущает, что то, что он делает, когда он входит в определенные состояния, это не его заслуга, что даже всей этой автоматикой управляет другое живое существо более сильного сенсорного восприятия, или как мы называем медиумизм. Медиумы есть, знаете, да, слышали, когда они входят в определенное состояние, через них начинается эта вся система воздействия. Итак, эти живые существа демоничные спланировали, как атаковать Землю в определенный период. И они вошли во всех беременных цариц и родословной большой, которые имели хоть малейшее нарушение религиозное. Хоть малейшее нарушение. Они вошли и так получили грубые тела здесь. В Махабхарате описывается, как генная инженерия была установлена, все их тела, были разработаны целые схемы, как их сюда привести, этих живых существ. И огромное количество, сотни миллионов демоничных, очень крупного масштаба демонов вошли сюда, в нашу атмосферу, и вселились в тела беременных женщин царских родословных. Сурья Вамши и Чандра Вамши. Всех женщин, те, которые в конце два параюги имели разного рода несовершенства уже, то есть нарушения такие незначительные. И на самом деле это очень серьезная тема, что любое даже незначительное нарушение делает нас очень сильно подверженным разным влияниям негативного проявления вот этих потусторонних сил, темного такого характера или темной природы. Итак, эти живые существа получили воплощение, и мы их узнаем с вами об этом в Бхагавадгите. Это кауравы. Все эти кауравы были демонами, все до одного. Все до одного кауравы были демонами. То есть вот этими личностями из Биласварг. И есть история, всеми кауравами управлял царь Дурьятхана, он там описывается в Бхагавадгите, Дурьодана. Как Дурьодана попал на Биласваргу, он сидел на берегу Ганги и хотел покинуть свое тело, потому что он был оскорблен одной личностью, это Бхима, один из братьев Пандавов. И он решил поститься насмерть. Он считал себя опозоренным. Там была одна история, может быть, потом вам расскажет вот Випхути Шакти Прабу. И он сидел на берегу Ганги, и вдруг прямо из воздуха вспышка появилась, описывается, и появилась очень могущественная женщина. Она взяла его за шкирку и в воздух утащила за собой. Это был Акаша Патана, эфирный коридор. Эта женщина пронесла Дурьодану И вдруг он оказался в другом мире. Он увидел другие деревья, другие реки, другое солнце, все было другое, и он ничего не мог понять. И он увидел странных живых существ, не очень приятной внешности. И они подошли к нему и стали его отчитывать. Они сказали ему: «Мы тебя создавали столько времени, мы создавали твое тело, создавали твои ДНК, создавали твои способности. Мы целую армию хотели, чтобы ты возглавил. Мы сделали все эти коридоры, выжидали этих астрологических изменений. Мы тебя отправили на Землю. Сейчас ты в роду Кауравов, великий царь. И твоя миссия, ты мессия, наша мессия. Все белосварги наблюдают за твоими действиями. И мы послали столько много помощников, сотни миллионов помощников тебе, которые также воплотились. И все твои приспешники – это наши люди, ты наш. Мы создали тебя, и ты должен остановить этих пандавов. Ты должен уничтожить религию на земле. То есть дискредитировать ведическое знание, особенно веды. Особенно веды». Итак, Дурьятхана узнает о своей миссии. До этого даже сам Дурьятхана, будучи такой личностью и демоном, не знал. У него были разные сны. Описывается, что у него были разные сны, но он не мог понять, что с ним происходит. Он немножко даже считал, что он психически больной, потому что ужасные сны его преследовали, где проявлялись какие-то необычные живые существа, которые говорили ему о какой-то миссии. Но он, попав в это измерение, немного как бы амнезию получил, забыл, что он должен делать. Но те качества, которые в нем проявлялись, они полностью исполняли эту миссию, потому что у него уже были качества, которые, несомненно, должны были привести к конфликту. То есть своим моральным, этическим качеством он постоянно был конфликтным человеком. Он, говорится, он с детства был склонен искать недостатки, очень был материалистичен, любил все виды материальных наук, отвергал разные писания и так далее. В нем проявлялись все комплексы демонического человека. Итак, дальше Пурана описывает причину появления. Почему мы сегодня говорим? Пурана не описывает это в прошлом времени, Пурана описывает это в будущем времени. Потому что это задолго до этих событий было описано. Все эти роли были распределены. Уже заранее было все известно, кто придет, где, в какой семье родится, какие кланы будут возглавлены этими личностями. И поэтому мы должны Бхагавад-гиту воспринять как борьбу между силами света и силами тьмы, несомненно. Суры и асуры. Все они собрались на этом поле битвы Курукшетры. Это самое важное место во вселенной Курукшетра. Есть история, как это поле вспахал царь Куру, для того, чтобы все живые существа во Вселенной получили благо. Есть в нашей Вселенной разные точки энергетические, по которым проходят оси. Оси, энергетические оси, то есть каналы, которые выводят наши разные психические достояния в разные сферы, высшие, низшие, и также в духовный мир отправляют. И Курукшетра является центром такого места. То есть там происходит, как, ну, говоря, наверное, словами науки, я не ученый, там энергетический столб, такой ствол, как бы коридор через это место проходит. И все события, то сознание, в которых участвуют в событии живые существа, оно сразу поднимается в высшие сферы, и происходит определенная реакция. То есть живые существа могут получить что-то от того, как они будут себя вести на Курукшетре. И до этого сражения это было место паломничества. Там проводились великие крупные огненные жертвоприношения, о которых я рассказывал на лекциях. И вот это было единственное жертвоприношение военного типа Курукшетра. То есть не просто возливание масла в огонь, а было жертвоприношение как битва между демонами, воплотившимися в человеческих телах на планете Земля, и полубогах, которые воплотились как сторонники пандавов. Если вы помните, в Бхагавад-гите сразу в предисловии начинается объяснение этого. Итак, демоны получили возможность прийти сюда, и какое-то время им удавалось контролировать многие сферы сразу. Они взяли под контроль. Даже сейчас мы знаем, по описаниям Бхавишти Пурана, что в нашу эпоху, сейчас, прямо в эти года, практически все правители наших стран, они являются потомками Кашьяпы. Говорится, что все они асуры. Так говорится в писаниях. Я не могу говорить, так ли это или нет. Но говорится, что все до одного правители в данный момент являются потомками Кашьяпы. И поэтому, говорится, звучит голос Бхагавад-гиты. Только поэтому зазвучала Бхагавад-гита. В Шримад Бхагаватам есть стих, где говорится, что когда звучит Бхагавад-гита, значит, к власти пришли демоны. Поэтому Бхагавад-гита — это как бы вот эта вот раковина, в которую дуют. Как бы пришел час решать, как себя вести, что делать. И есть эти описания, признаки влияния демоничных живых существ, на все процессы в жизни людей, в жизни общества, которое лишено знания, что все сбиты с толку, никто не может понять, кто стоит, где, что, как действовать. Итак, следующее, значит, первый этап. Демоны пришли сюда, получили рождение. И полубоги испугались могущества демонов. И говорится, они обратились к Брахме, к высшему живому существу в материальном мире. И Брахма пришел на берег Молочного океана и стал молить Господа Кришну, Вица. И Кришна появился перед полубогами и сказал, что «что вы хотите?». Они сказали, что здесь, на земле, очень серьезная ситуация, и мы практически не можем контролировать Вселенную. Мы теряем свою власть, потому что демоны очень сильные стали, они останавливают определенные виды жертвоприношений, а все полубоги живут частью жертвоприношения. Все, абсолютно. Все наши, нашим благочестием. И когда уровень снижается, особенно среди брахманического населения, то есть люди, которые заняты исполнением жертвоприношений, то полубоги теряют силу, теряют контроль и власть над этими сферами, которыми они должны, обязаны контролировать. Итак, эти живые существа обратились к Брахме. И Брахма обратился к Кришне. И Кришна ответил на зов Брахмы, потому что Брахма является сыном Кришны. Он саморожденный, он появляется из пупка Гарбхадакашая Вишну. И Господь Вишну явился перед полубогами и спросил, что вы хотите. Они сказали, здесь такая проблема, демоны. Вишну стал объяснять им, что это ваша карма. Вы отклонились от принципов религии в течение времени, вы наслаждаетесь. И как результат этого приходит власть других живых существ. Что я могу сделать? Но они стали говорить, что мы твои преданные, не мог бы ты нам помочь. Он сказал, хорошо, я могу вам только помочь духовно, советами. Поскольку я равно отношусь и к демонам, и к вам, поскольку все вы мои частички, и все по-разному обусловились, вы в процессе кармы заняли положение полубогов, они в процессе своей деятельности кармы стали демонами, но я к вам отношусь равно, поскольку я воспринимаю вас, истинное ваше положение, как душу вижу. И вы заняты всеми этими материальными процессами. Я лишь могу обещать вам, что я приду и стану советником вашим, не больше, и стану вашим духовным советником. Я дам вам исключительно духовное руководство, никакого другого. И полубоги согласились, они обрадовались. И он сказал, но при этом у меня одно условие. Вы также должны все не зайти на землю и получить человеческое рождение. В этом же самом роду, Куру. А дальше они сказали, что будет? Он сказал, а дальше вы увидите, что будет. И все полубоги знали, что если человек получает форму, полубог получает человеческую форму, то он забывает, что он полубог. Он становится человеком, он забывает о своем прошлом полубога. Так же, как демоны многие, они забыли, что они демоны. Они начинают мыслить просто как хорошие люди и как плохие люди, не больше. И те, и другие думают, что действуют как? Правильно. Таков признак появления на этом уровне. Что мы забываем, откуда мы пришли. Так устроено, чтобы выбор был естественным. Чтобы выбор исходил из естественного положения. И полубоги, они очень беспокоились, и они сказали, как же так, мы знаем такой закон, что если мы получим человеческую форму тела, то мы забудем, что мы представляем силы света. Он сказал, ничего, все ваши качества с вами останутся. Ваша праведность, вы будете людьми. Может быть, вы не будете помнить, что вы полубоги, но ваша праведность будет присутствовать в вашем сердце. И результат вашей преданности, поскольку это духовная потенция, остается навечно. Вы сами сможете разобраться, где и на какой стороне быть вам, как себя вести, поскольку вы все обладаете божественной природой. Но вы забудете только единственное, что вы полубоги. Будете думать, о, я такой падший, я такой грешный. Будете так думать, обычно люди так думают, порядочные особенно. Демоны всегда гордые, высокомерные, они всегда завистливы. Божественные натуры всегда очень скромны и самокритичны. Очень самокритичны. Говорится, как определить божественную натуру? Этот человек очень склонен искать недостатки в себе. Он ищет недостатки в других. Он видит свои пороки. Даже мелкий порок причиняет ему беспокойство. Он хочет быть всегда лучше. Он изнутри стремится быть более правильным. Он видит свою гордость, видит свое высокомерие. Чем же гордятся люди? Красотой, знанием, богатством и аристократическим происхождением. И мы можем увидеть, как в Бхагавад-гите Кришна объясняет это в 16 главе. Признаки демоничных личностей. Разных уровней. Он объясняет разные уровни демонических живых существ. Итак, полубоги пришли в атмосферу Земли. Они пришли на своих виманах, на своих кораблях. И они решили ждать, как они могут здесь воплотиться. И нужно было создать обстановку, ситуацию. И Господь Кришна стал создавать ситуации, как полубоги могут также получить рождение в этом царском роду. Пять основных полубогов должно было воплотиться и как бы стать представителями этой битвы. Почему описывается в Бхагавад-гите пять пандавов? Это пять основных представителей. Юдхиштхира – это Дхармарадж, Ямараджа, бог правосудия. Он является одним из махаджанов в этой вселенной. Это живое существо, которое строго следит за дхармой, за исполнением религиозного долга. И он является великим преданным, бхактой. То есть он бхакти-йогу практикует. То, что мы с вами практикуем, он практикует именно это. Преданность Кришне, безраздельно. Не без желания получить что-то взамен. Поэтому он имеет право здесь судить людей, всех живых существ. Он является судьей. И Юдхиштхира становится как бы его частью. Ямарадж воплощается как Юдхиштхира здесь. Через одну жену Панду, Махараджа Панду, которую звали Кунти. Кунти Деви, она описывается. А Кунти сама, она представляет также Шри Лакшми, частичное воплощение Шри Лакшми. Это супругу Господа, его энергию наслаждения. И также частично является олицетворением Шачи Деви, жены Индры. То есть эта женщина воплотила в себя несколько, как бы, аватар или несколько инкарнаций божественных потенций. Появляется Юдхиштхира. Также от Кунти появляется следующий ребенок, это Бхима. Бхима появляется от бога воздуха, Ваю. И воздух является основополагающим элементом во Вселенной. Потому что, говорится, ничего без воздуха существовать не может. Ни огня нету без воздуха, ни земли, ни воды, ничего. И поэтому он очень могущественный полубог. Наша жизнь вся протекает на потоках воздуха, если вы помните, я рассказывал. Даже та же сама прана. Прана – это тоже потоки воздуха всевозможные. Жизненные потоки воздуха, все эти тонкие виды энергии. Появляется Бхима. Он появляется от бога воздуха, Ваю. Следующим появляется Арджуна. Арджуна появляется от Индры, царя небес. Есть глава всех полубогов. 33 миллиона полубогов существует во Вселенной, и Индра является главным. И также существует огромный пантеон мудрецов. Мудрецов во главе с Брамой и во главе с Саптаришей. Вот мы видим с вами на небе большую медведицу. Это называется планеты Саптариши, семи мудрецов. На каждой планете управляет один из мудрецов. И они перечислены также в Пуранах. Это очень благоприятно, поэтому во всей истории прослеживается, что все народы в прошлом отслеживали влияние вот этих семи планет. Поэтому мы все даже с вами, видите, со школьной скамьи знаем. Большая медведица, малая медведица, там все это. И от его второй супруги, Махараджа Панду, ее звали Мадри, появляются два сына от Ашвини Кумаров. Это лекари, божественные лекари, то есть знатоки аюрведы. Появляются тоже два близнеца, которых зовут Сахадева, Накула и Сахадева. Это два близнеца. И так появляются эти пять пандавов. Они не являются настоящими детьми панду, поскольку все были зачаты полубогами. Панду не участвовал в этих сексуальных отношениях. Панду был проклят сам. У него было две супруги, они были очень красивы. Но есть история, как появился панду. Ты рассказывал? Панду означает «бледный». Его мать во время полового акта с Вьясадевой, она думала, что Вьясадева, поскольку он был братом ее мужа, что он был красивым очень. Потому что они были кшатрийского рода. И Сатьявати, она очень много рассказывала женам своего сына о брате Вьясадеве. Вьясадева был мудрецом, он был браманом. Но женщины, они иногда, когда что-то слышат такое о мужчине, у них сразу рождается образ такой высокий, красивый, ну, как вы знаете, да. Женщина всегда так в уме как бы рисует себе такого героя-рыцаря на коне. И когда они согласились вступить с ним в половые отношения, как исполнение дхармы, продолжение рода, это обязательно было, и также существует это, то мать Сатьявати, то есть мать их мужа, она предложила им продолжение рода и вступить в Вьясадевы. И они предполагали, что это очень красивый человек. Они ждали, первая жена ждала его и зашел. Он не мылся уже много десятков лет. Он был обросший. У него, вот, может быть, вы видели такую книжку «Легкие путешествия на другие планеты». Там йог такой сидит, ногти такие огромные, волосы. Говорится, что даже насекомые, они улетали очень далеко от него, потому что запах от него такой исходил, очень удивительный. И у него была такая удивительная, вернее, было такое удивительное положение. Он немножко глаза всегда прищуривал. Почему? Потому что когда он открывал глаза, они светились, оттуда два луча исходили. И если он колебался, немножко гневался, то эти лучи могли сжечь все. Такие ситхи у него были. Он очень много занимался всевозможными подвижническими подвигами. И когда он появился перед этой женщиной, царицей, которая хотела видеть такого красивого в латах, там, ну, мужчину, это был такой худой аскет с черной-причерной кожей. Одно из имен Вьясадевы – Кришна. Он был полностью черного цвета, как негр. Это повергло ее в ужас. От него исходил страшный запах. Он был весь соросший, у него в голове всякие ветки торчали. Он пришел, как вот он сидел там в Гималаях, он так и появился. Он не готовился даже к этому. Он просто пришел исполнить долг. Что? Нет, его не помыли. Почему его кто-то должен был мыть? Он был великим мудрецом. Он понимал, что думает, что женщина очень образованная. Это глупые женщины так ценят все по телу. Образованные женщины считали это милостью большой. Видеть только Вьясадеву, говорится, это было избавиться от последствий всех грехов. Только видеть его. И все писания говорили, они знали эти писания, что если им даже удастся увидеть Вьясадеву просто лично, то сразу чистая карма становилась. Человек жизнь набело живет, все сжигалось, все последствия. Так могуществен Вьясадева. И когда Вьясадева появился, сработала эта женская природа, и когда он стал исполнять свой долг, видя и нюхая это все, эта жена, она побледнела от ужаса. Она была в ужасе. Никакого удовольствия, естественно. Первая зажмурилась. Да, первая зажмурилась, но вот это мать Панду. Мать Панду была. И поэтому она побледнела вся от страха. У нее были такие неприятности внутри ее ума. И сын ее, когда мать в таком состоянии находится во время зачатия, то дети, они несут часть этой психики, которая, умонастроение, которое было у матери в момент полового акта. И Панду, он родился очень бледным, он был белого цвета, и сразу же, как результат таких взаимоотношений, он был на охоте уже, когда стал юношей, и он случайно убил оленя, который вступал в половые отношения. Это запрещено дхармой. Убивать животных, когда они совокупляются. И он случайно, по неосторожности, попал в оленя, который занимался совокуплением с оленихой. А олень был проклятым браманом. И он проклял Панду. И он сказал, когда ты только хоть раз в жизни вступишь в половые взаимоотношения, ты сразу погибнешь. Сразу умрешь. И все в родословной знали об этом проклятии. И поэтому у Панду своих детей не было. И когда мы говорим «пандавы», это не были такими как бы прямыми детьми Панду. В Ведах говорится, что если муж разрешает жене вступить с какой-то достойной личностью в половые отношения для производства потомства, то этот ребенок, который был зачат с возвышенной личностью по разрешению мужа, считается законным сыном этого человека. Не того, который дал ему рождение, а по чьему разрешению жена зачала ребенка. Поэтому их также по шастрам считают сыновьями Панду, поскольку Панду выбрал этих полубогов, они совершали яги со своей женой, и полубоги перед ними явились. Каждый раз Кунти произносила определенную мантру, которую она получила от Дурваса Муни. Вот такой, есть такой мудрец великий, Дурваса Муни. И когда-то вернее, Кунти, она удовлетворила его, этого мудреца. И он дал ей мантру, при помощи которой она может вызывать любого полубога по своему желанию, что любой полубог вынужден будет явиться перед ней и исполнить любое ее желание. И так, согласовав со своим мужем все эти моменты, Кунти зачала троих сыновей от полубогов, главных полубогов, от Ямараджи, от Индры и от Ваю. И появились эти три ребенка – Юдхиштхира, Бхима и Арджуна. Вторая же супруга, Панду, ее звали Мадры, она попросила: «Скажи своей старшей жене, чтобы она научила меня этой мантре, потому что я несчастная. Ты такой красивый, мы тебя так любим, но мы никогда не знали тебя, твою близость. Хотя бы дай мне возможность зачать детей. Ты ей разрешил троих зачать от полубогов. Скажи ей, пусть она мне скажет эту мантру. Я тоже хочу иметь детей, которые будут считаться твоими детьми». И он попросил Кунти и сказал: «Один раз, позволь ей, один раз». Говорится, женщины о ней соперничают всегда. Всегда, даже в те эпохи они соперничали. И она сказала: «Ну, я тебе даю мантру, но только смотри, один раз». Она сказала: «Хорошо». И она стала думать, кого же вызвать. И она вызвала Ашвини Кумаров, а их двое. Но они считаются как один полубог. Так она схитрила. И она вступила в отношения с двумя этими полубогами и зачала этих двоих мальчиков-близнецов Накулу и Сахадеву. Красивых, сильных, молодых близнецов этих, необычных личностей. И так она зачала этих детей. И после того, когда дети были маленькими, Панду пошел с Мадри в лес. И когда они шли в лесу, Мадри стала соблазнять Панду. Что-то с ней происходить стало. Была очень красивая местность. Говорится, почему мы говорим, вот хорошее место, вот плохое место на природе. Потому что это соответствует нашим чувствам. И было все так устроено, что они шли в таком месте, что половое желание разгорелось. Вы знаете, да, что все вот такие истории на курортах происходят везде, где вот хорошая атмосфера, там очень много разных вот таких событий происходит, любовных. И это естественно происходит. Он становится мудрец, и цель воина исчезает. И он в этом состоянии все-таки вступил с ней в саити. И в этот момент, как только он вступил в эти половые взаимоотношения, говорится, произошло такое удивительное событие, как будто бы копье пробило его голову. Он почувствовал такую сильную боль. Это примерно ту же боль, как олень почувствовал, когда пробила стрела его голову, когда он выстрелил. И он тут же умер, наверное. И в этом состоянии для супруги это было ужасом. Прямо в этот момент смерть. Это горе. И она стала кричать. Она стала кричать в лесу и услышала Кунти со своими маленькими детьми. Уже их было пятеро, эти два мадри были и три ее. И она с ними занималась, и они услышали этот крик душераздирающий. И они прибежали, и там лежал Панду, он лежал сверху на мадри. Они были обнаженными, и мадри кричала: «Уведи детей». Кунти увела детей и подошла, и увидела, что произошло. И она стала ее отчитывать, она тоже взвыла, поскольку она очень сильно любила своего мужа. И она сказала: как ты могла это сделать, негодная? Я проклинаю тебя». И она стала ругать ее. И мадри, она заплаканная, сказала: «Я ничего не могла сделать. Я говорила, я предупреждала его». И на самом деле она хотела его остановить, но Панда уже был полностью ослеплен этим вожделением. И тогда мадри сказала, что: «Я шагну за ним, за своим мужем в погребальный костер. Я сгорю, поскольку я являюсь причиной его смерти. Вы, может быть, слышали, что в ведические времена жена должна следовать за мужем. И если муж погибает, то жена также входит в погребальный костер сознательно. Это называется сати, такой обряд сати. Говорится, что в Кали-югу он настолько деградирует, что священники и родственники будут насильно женщин бросать в костер, чтобы они как бы сгорели вместе со своим мужем. И когда англичане завоевали Индию, то они видели этот дикий закон. Это уже извращенный. Потому что в прошлой эпохе женщина сама, ее никто, наоборот, удержать не мог, чтобы она не прыгнула. Сейчас, так сказать, делают насильно это, деградация, под влиянием кали это произошло. И мадри, она решила сгореть в костре. Но Кунти ей отказала, и она сказала: я пойду в костер за мужем. Ты негодная, ты и там будешь ему. Неправильно, так сказать, руководство какие-то давать. И, говорится, пришли браманы, мудрецы, и они убедили Кунти, что она должна остаться из-за детей, что есть некая миссия у нее с этими детьми, что это все не просто так, что здесь рука Господа, и что она не должна быть такой несерьезной по отношению к тем событиям, которые происходят. И поскольку Кунти была очень возвышена, она понимала, что все не просто так в жизни. И она согласилась с браманами и осталась. А Мадри вошла в погребальный костер за своим мужем Панду. Так появились эти 5 пандавов, которые должны были возглавить армию полубогов, воплотившихся на нашей земле. Это вот битва Курукшетры. И Кришна должен был стать их другом. И Кришна также появился на планете Земля, во Вриндаване. Появился сначала в Матхуре, потом, как вот там есть история в этом, в источнике вечного наслаждения, как это все происходит. Сам Господь нисходит как аватар, и он проявляет здесь свои игры, и он с этими всеми кауравами становится родственником. Он также появляется в их родословной. И все кауравы, то есть демоничные живые существа, считают его таким выскочкой, поскольку они демоничные, и Кришна говорит: от глупцов и негодяев я всегда сокрыт своей внутренней энергией, ибо они не знают, что они рожденные и непогрешимы. И также мы видим, что люди материалистического толка, они менее способны воспринимать духовные сферы, поскольку ум их очень силен материальный, и им очень тяжело проникать. Они думают, это сказки какие-то, появляются эти понятия сказка или все такое. Им очень сложно это делать. Если вы помните, я рассказывал про чакры, да, как чакровая система влияет на это, воспитание, карма. И эти кауравы не способны были понять божественных игр, и они воспринимали его как великую личность. Они видели его необычные поступки, но они думали, что он просто ситха, что он великий йог, что он путем вот этих всяких сенсорных тренировок развил такой вид сенсорики, что может так действовать. Они уважали его, но они не принимали его как бога. Они думали: великая личность, йог, хороший экстрасенс, знахарь, такое, медиум там, или как мы называем, ученый. И проявляются эти игры. И Вьясадева, он стал отцом Панду, вот он зачал с этой Панду. Первым он зачал Дритараштру. И его, если вы помните, жена во время полового акта, она зажмурила глаза от того, что ей было очень противно. Она умом понимала, что это великий святой, но вот эти все внешние факторы так влияли на нее, что ей было страшно и противно. И она зажмурила глаза в момент этого события. И поскольку она зажмурила глаза и сомневалась внутри, у нее было очень сильное сомнение. То есть, как бы она понимала, что это так, но и ничего не могла с собой поделать. Это также передалось на ее сына. И родился слепой ребенок. Это Дритараштра, царь, который описывается в Бхагавад-гите. Он был от рождения слеп. Он был очень могущественным, но он был слеп от рождения. И у него всегда два начала боролись. Вот как во время полового акта у его матери были эти борьба двух начал. То есть она вроде с одной стороны поднималась, с другой стороны какое-то противоречие. Так, таким же родился этот Дритараштра, он описывается в первой самой, в первом стихе и в первой главе Шримад Бхагавад-гиты, где говорится: Дритараштра спросил, что сделали мои сыновья и сыновья Панду, собравшись вместе паломничество, поле битвы Курукшетра, намереваясь сражаться. И этот Дритараштра стал настолько необычной фигурой в этой истории Махабхараты, историческом событии нашей планеты, в истории Вселенной, что Бхагавад-гиту везде изучают, на всех уровнях бытия. Бхагавад-гита – известнейшее произведение, даже для демонов. Они понимают, что это очень важное произведение, и каждый берет из нее то, что считает необходимым. Но все понимают важность этого произведения. Итак, перед началом Курукшетры, когда проявились все эти отношения, и только пандавы немножко не могли понять, почему, потому что божественные натуры никогда никого не считают врагами своими. Они вроде бы как бы внутренне настолько умиротворены, что они готовы простить любого. Но демоничное живое существо несет многие аспекты мстительности, зависти, обидчивости и так далее, по каждому поводу. И кауравы были настроены по отношению к пандавам очень негативно. А пандавы по отношению к кауравам были настроены очень родственно. Они полностью принимали, что они их родственники и любили их. Удивительная разница была между пандавами и кауравами. Кауравы хотели всегда им плохого чего-то и лицемерили перед ними. А пандавы всегда искренне, говорится, молились даже за них, чтобы у них было все хорошо. Такие натуры проявились сразу, с детства это было проявлено, в поведении этих ребятишек, когда они были маленькими. И в самом первом стихе Бхагавад-гиты, в самом первом стихе Бхагавад-гиты, есть эти слова, что сделали мои сыновья и сыновья Панду. И Прабхупада говорит о том, что это сразу показывает, что Дхритараштра негодяй. Негодяй. Первый стих Бхагавад-гиты уже говорит, что Дхритараштра негодяй. И битва, исход битвы в первом стихе уже говорится, что кауравы полностью потерпят поражение. Что все остальные 18 глав предназначены только для того, чтобы осознать духовные сферы. Но исход всей битвы и все качества уже в первом стихе полностью проанализированы. Почему? В ведических временах тот, кто разделял своих детей и чужих детей, считался греховной личностью. Двоюродные братья и дети двоюродные, вот, допустим, не было, вот у нас сейчас двоюродный брат, да, мы говорим, троюродный. В ведической системе это родные братья. Два отца, три отца могло быть, вот, допустим. И все отношения были точно такими же. И никогда никто не делил. И Дхритараштра разделил своих детей и детей Панду. Он сказал, что сделали мои сыновья и сыновья Панду. И говорится, эта фраза, она сразу вступает в противоречие со всеми ведическими представлениями. Это говорит о том, что он адхармасья, то есть он как бы провозглашает адхарму, он разрушитель. Он нарушает самый главный закон общества, он разделяет. И хочет благодаря этому что? Властвовать. Разделяй и властвуй. Разделяй и властвуй. И Дхритарашта прямо в этом первом стихе уже говорит, мои сыновья и сыновья Панду. И Вьясадева, он приходит перед началом Курукшетры к Дхритараштре, он его отец. И Дхритараштра знает положение Вьясадевы, что это необычная личность, что он воплощение даже. Он знает о том, что Вьясадева одно из воплощений, необычная личность, что он записывает всю ведическую литературу, что это Чаранджива. Он знает это, но вот это сомнение постоянно, а может быть, авось, знаете такое, а авось по-другому что-то будет, как у его матери в момент зачатия, также в нем присутствует. И Вьясадева приходит к Дхритараштре перед началом Курукшетры, и он его отчитывает, он говорит, это все из-за тебя, поганец. Вся эта битва, все, что сейчас столько людей будут страдать, все это из-за тебя. Все из-за тебя. И на что ты надеешься? Я тебе говорю. Твой отец. Ты знаешь, кто я? И Дхритарашта говорит, да, я знаю, отец. Ты знаешь о том, что я провидец? Он говорит, да. Я тебе говорю. Все твои сыновья погибнут. Все до одного. Пандавы получат победу, а ты покроешься позором на вечность. И все твои имена, твое имя будут сплевывать всегда люди, когда будут говорить о твоем имени. И все твоих сыновей будут вспоминать только совсем плохим. И Дхритараштра, он в таком страхе. И с одной стороны, он опять убежден, что это так. С другой стороны, какая-то опять у него авось будет по-другому. И он так сильно страдает. Махабхарата описывает это внутреннее переживание. Это примерно, знаете, как Понтий Пилат вот, в истории Христа, который должен его и распять, да, дать указания. И в то же время он им привлекся. Да? И в нем как бы вот эти два противоборства начинаются, что он не может понять, как ему поступить. С одной стороны, он на самом деле видит, что это святой, великая личность. С другой стороны, он видит, что из, как бы надо вот эту жизнь тоже поднимать, и вот это вот противоречие. Также Дхритараштра, он очень сильно переживает. Это личность этого конфликта, внутреннего конфликта, личность как олицетворение этого внутренних противоборств двух начал, добра и зла, вот этого божественного и демонического, и он такой как бы в соединении этих разрывается, сердце его рвется на части. Почему? Потому что глубоко он также привязан к пандавам, к этим пяти ребятишкам, и внутренне он привязан к своим детям, к этим кауравам, к Дурьятхане и ко всем остальным, и он как бы между двумя детьми, между двумя вот этими кланами разрывается, и он очень сильно страдает. И Вьясадева говорит ему, что ход на самом деле поединка уже решен. Я тебе говорю, твой отец. Но чтобы тебе было еще как бы более понятней, как это произойдет. Он говорит, до свидания, что я не хочу даже с тобой соприкасаться. Я просто приведу к тебе своего ученика, Санджая. И по моей милости я наделю его такими качествами, что по моей милости он будет видеть все, что происходит на Курукшетре за многие сотни километров. Он будет знать, что происходит в уме каждого человека. Он будет видеть, что они делают, все события, все их мысли. И более того, он будет знать, что происходит в их сердце. Я наделю его такой способностью, как Параматма. И он будет тебе рассказывать. И ты будешь наслаждаться, как ты будешь терять своих детей. И Дритарашта, он плачет. И он говорит ему, ну что, отменишь битву? И Дритараштра, он не может отменить ничего. И в таком состоянии он оставляет своего сына. Своего сына, говоря ему, что ты негодяй, все из-за тебя. Но сейчас ты будешь свидетелем. И это свидетельство будет тебе давать надежду, но в итоге, когда ты пика надежды будешь достигать, Санджай будет тебе говорить, все окончено. И ты будешь страдать. Ты увидишь, к чему привело. Твоя слепота, твоя духовная слепота. Дритараштра очень необычная фигура. Он как бы слепой, но он слеп не только глазами. Он слеп своим сердцем. Он слеп в духовном отношении. И Санджая также как бы как слепой. Он не находится на Курукшетре, но у него есть духовное видение, которое дает ему Санджая. И он видит этим духовным, этой ситхой. Он видит все, что происходит на Курукшетре. Он знает, что все, что происходит в уме каждого участника, все диалоги слышит основные. Он очень хорошо различает, что важно, какой диалог важный, какой нет. И он также знает, что происходит в сердце каждого участника сражения. И поэтому он рассказывает Бхагавад-гиту. И мы видим, как первый стих говорится, что Дритараштра спросил. Он спросил Санджая, что сделали мои сыновья и сыновья Панду, собравшись вместе паломничества, поле битвы Курукшетра, намереваясь сражаться. Дальше поясняется, что Дритараштра ведет себя как глупец. Он говорит, что они сделали, намереваясь сражаться. Он уже знает, что они пришли сражаться, но он лицемерит. И это лицемерие соскакивает с его языка. Он знает, что они собрались не жертвоприношения там совершать, не петь ведические гимны, они пришли драться, убить друг друга. Но он в своей возбужденности, в своих проблемах, в своих привязанностях, в своем конфликте внутреннем, он даже такую глупость говорит, что он задает вопрос очень глупо. Что сделали мои сыновья и сыновья Панду, собравшись вместе паломничества, поле битвы Курукшетра, он тут же называет его паломничеством, тут же говорит поле битвы, и еще в конце говорит, намереваясь сражаться. То есть он знал, что они пришли сражаться, и что не будет никакого мира. И вот, говорится, поэтому он боится. Он особо страдает, потому что пришел отец и сказал ему исход матча. Пришел родной отец и сказал ему, ты негодяй, все из-за тебя, и все твои сыновья до одного будут убиты. И ты причина всех проблем в мире. И ты негодяй. И он в этом состоянии начинает задавать вопросы. В этом состоянии все-таки на какую-то авось, на какую-то надежду. Что может быть вдруг его сыновья хоть как-то, но все-таки победят. Вот приблизительно такая как бы предыстория. Хотя мог бы рассказать разные, другие более как бы главные события, которые тоже также привели к этой Курукшетре. Но, по крайней мере, вы должны знать, что эта Курукшетра необычная битва. Все эти участники Курукшетры – полубоги и демоны, воплотившиеся в человеческом обществе для того, чтобы сразиться. И Кришна становится советником. Он предлагает первому Дурьятхане. К нему пришел Арджуна и пришел Дурьятхана перед началом битвы. Дурьятхана уважал Господа Кришну. Да, очень удивительно. Дурьятхана всегда бегал за советом Кришны, будучи демоном. Но он всегда принимал советы, которые удовлетворяют его чувства, и отвергал все его советы, которые не совпадали с его планами. Это тоже определенные признаки демонического настроения. Да. Это тоже вот этот демонический такой склад мышления. А Арджуна принимал все как истину. Что бы ни говорил Кришна, он тут же принимал и все принимал, ничего не разделял. И Кришна сказал, поскольку я необычное живое существо, Он такой скромный, смиренный. Он сказал, я очень необычен. Арджуна понял, о чем речь. И Арджуна в восторг пришел. Дурьядхана, он тоже понял. Он говорит, да, конечно, ничего, такие ситхи. Такой сенсор, сенсор. Он так его тоже воспринимал. И он сказал, я не буду сражаться. Ни на чьей стороне. И я предлагаю вам сделать выбор. И он обратился к Дурьядхане. И он сказал, у меня есть многомиллиардная армия, которая мне подчиняется. У Кришны была своя армия, состоящая из нескольких миллиардов воинов. Там были слоны, колесницы, она была оснащена. И все эти воины жили в Двараке. У Господа Кришны был свой город, Дварака. И его звали Дваракадиша. Кстати, этот город в 1997 году нашли ученые. До этого 97 года считалось, что это легенда. Махабхарата, что это легенда, что это сказка, индийская сказка, которая описывает какие-то там намеки на разные нравственные качества. И в 97 году академик Рао в археологии, там, я уж не помню с какого он университета, с международной экспедиции они обнаружили Двараку. И когда они сравнили с Махабхаратой полностью, все это расстояние, место, где совпало, они нашли ворота, в которые стучался Джарасандха, демон, описываешь. Они нашли эти башни, которые описываются в Махабхарате. Они нашли кувшины, все эти, всю утварь с изображениями Кришны. Они нашли разные письменные свидетельства, что это Дварака, самая натуральная. Они измерили ее площадь, и она полностью прямо в Йоджанах, в этих измерениях, совпадала с описанием Махабхараты. Так ученые сделали великое открытие. Они пришли к выводу, что Махабхарата – это не какое-то выдуманное произведение, а на самом деле очень научное и документальное. Почему? Потому что вплоть даже разных деталей, описанных в Махабхарате, они подтвердили даже на этих археологических раскопках. В 10 километрах от берега нашли ее, под водой. И там в Махабхарате сам Кришна говорит, когда я уйду с этой планеты, Дварака погрузится в воду. Он предсказывал это. И также есть в Пуранах объяснение, что если вы хотите искать другие цивилизации, не ищите их на суше. Почему? Потому что каждую пролаю, все, что было сушей, должно стать водой. А все, что было водой, оттуда подняться должна суша. Поэтому все эти великие цивилизации нужно искать на дне океанов. А практически современные археологи, они ищут вот здесь, на земле это роют. И находят вот в ближайшее время. Или, говорится, прошлую Кали-Югу можно найти на суше. Прошлую Кали-Югу тоже можно найти на суше. Также на Курукшетре были сделаны в эти 20 лет большие археологические изыскания. И Курукшетра подтвердила свое историческое событие. В разных пластах, которые приблизительно равняются этим 5000-летней давности, были обнаружены огромное количество, несметное количество оружия, брошенного, все останки разных, что там было какое-то огромное побоище, грандиозное по своим масштабам. Археологи также это подтвердили, поскольку до этого времени всякие свами и йоги говорили, что это произведение, оно такое метафорическое, что это речь идет как бы пандавы, это пять чувств, а кауравы это наши плохие качества внутри нас, что там, что это все о внутреннем мире идет, что это не какая-то историческая книга о реальных событиях, а некое как бы внутреннее состояние описывается. А в Пуранах говорится, что это реальное документальное произведение с реально присутствующими героями. Так тоже было подтверждено. Даже были найдены останки этих фортификационных сооружений, которые описываются в Махабхарате, которыми командовал, допустим, Юдхиштхира, и были прямо в этих местах, которые описываются в Махабхарате, найдены именно эти сооружения. Очень удивительно. И если вы помните, я уже рассказывал, что в 2003 году для каждого нормального интеллигентного человека будет это нормальным, что да, все это реальные события. Прямо буквально вот за 30 лет такой скачок мощный сделается в сторону вот этих исследований, что веды являются самыми авторитетными. И также есть предсказание, что все остальные писания будут полностью разоблачены. Да, и сейчас мы видим, что писание Библии разоблачается, что там всякие затмения, все это не совпадает с разными вещами, хронологические события разные и так далее, все эти... Очень многие вещи были сфальсифицированы священнослужителями в борьбе за власть, за политическое устройство, раздел мира. Были искажены писания, приписаны разные события и так далее. Это также было предсказано и предсказывается, что быстро все это будет надвигаться и все это будет разоблачаться. А истинные ценности будут восстановлены, то есть их авторитет будет поднят. И вот эта Дварака была найдена. И когда Кришна предложил выбирать армию Дурьятхане, и он сказал Арджуне: не беспокойся, первым пусть выбирает Дурьятхана. И он сказал: выбирай, либо меня в советники в этой битве, либо мою армию. И Дурьятхана, он сказал: сейчас я подумаю. И он стал думать. И в Махабхарате говорится, он лицемерил. Он лицемерил. Он уже сразу выбрал. Зачем мне этот болтун Кришна? Такая у него армия, я так счастлив. Он мне отдает армию. Но он был очень как бы этичный человек. И он хотел показать дипломатию. Он был дипломатом таким. И он делал вид, что, ну, и как бы из чувства уважения, он делал вид, что он выбирает. Эх, он говорил: конечно, Кришну надо выбрать. Но армия. И Кришна улыбался, видя это. Потому что Кришна пребывает в сердце каждого живого существа, и он знает, что он обманщик. А Арджуна поверил, что Дурьятхана сейчас выберет Кришну. И Арджуна так сел и схватился, и думает: зачем мне эта армия? Мне же Кришна нужен. И он так сидел. Он почему-то был уверен, что Дурьятхана, несомненно, выберет Кришну. Так говорится, хороший человек всегда о другом думает лучше. Чем мы чище и чем божественнее в нас натура, тем мы о других думаем лучше. Понимаете, да? От Маван Маньяте Джагат есть такая ведическая поговорка. Каждый думает о другом, какой сам. И если я думаю, что кто-то такой, значит, я сам такой. Понимаете? И Арджуна, он всегда думал о всех хорошо. И вы можете увидеть в Бхагавадгите, где он говорит: ну и что, что ими овладела мирская корысть? Все равно они отличные личности, все равно они авторитеты. И описывается, что только великая личность с таким чистым сердцем может даже негодяя видеть как хорошего человека. Что такое сердце у него богатое, что он в негодяе умудряется найти хорошие качества и через это только смотрит, не принимая во внимание его недостатков. Что это указывает на очень хорошее, чистое сердце человека. И он говорит, он был великим вайшнавом, лучшим среди людей, такое чистое сердце, что он даже в этих демонах видел достойных личностей. И после этого Дурьятхана сделал выбор. Он сказал: ну, ты уж извини. Он сказал: мало народу с нашей стороны. Я бы, конечно, с удовольствием тебя бы пригласил к нам. Ну, сам понимаешь. И он стал говорить, что якобы на него оказывает давление. Ну, дипломат, знаете. Что народ требует. И, в общем, он сделал свой выбор. И Арджуна, он подпрыгнул до потолка. Когда только Дурьятхана сказал: я выбираю армию, Арджуна, он подпрыгнул и стал такими глазами смотреть на Дурьятхану. Он не верил, что Дурьятхана отказался от Кришны. Он считал Дурьятхану таким же, как он. От Маван Манете Джагат. Он думал, что Дурьятхана, несомненно, выберет Кришну. Потому что он видел Кришну как Господа. И на чьей стороне Господь, на той стороне и победа. Итак, Кришна сказал: ну, друг мой Арджуна, тебе тапасия, я только тебе достаюсь. Видишь, нету армии, только я. И Арджуна, он был счастлив, он обнял Господа Кришну, говорится. Прямо сердце его заколыхалось, он был так счастлив. Никакой армии ему не надо было. Ему нужно было бы одно, чтобы Кришна был с ним рядом. И Кришна говорит потом в Бхагавадгите: своим выбором они показали, что они совершили столько греховных поступков, что этим выбором подписали себе смертный приговор. Все они достойны смерти. Таким образом, есть философское понятие, что своим выбором мы указываем, кто мы. Своим выбором мы показываем. Конфликтная ситуация. И какой путь мы выберем, на чьей стороне быть в этой конфликтной ситуации, говорит о том, как мы чему следовали в жизни, что мы на самом деле культивировали в себе. И этим выбором мы подписываем себе либо жить, либо умереть. И Кришна говорит, своим выбором Кауравы подписали себе смертный приговор. Так стань же совершенным оружием в исполнении этого приговора. Убей их всех, ибо только этим ты принесешь им благо. Хари Кришна. Вот приблизительно такая. Предыстория. Приблизительно. Есть, конечно, больше историй, еще разных таких подводящих к этому, очень интересных, чем много вот этих историй, и Бхагавад-гита, она наполняется вот этим светом. Тогда понятно, почему там так говорят, почему себя так ведут, что за эти раковины, зачем перечисляются, что он трубил вот такую раковину, ее название, Кришна трубил в такую, Юдхиштхира затрубил в свою раковину, название этих раковин, перечисление личности. За каждой личностью стоит история, потрясающая история. И когда уже с этой предысторией читаешь Бхагавад-гиту, да, понятно, что там происходит. Но Шрила Прабхупада говорит, все это предназначено для женщин, шудр и двиджабанду. Стри, женщины, шудра, рабочие, плохая карма, и двиджабанду. То есть те, кто браманы, но те, кто не следует и не обладает качествами браманов. То есть для самых падших людей. Почему? Он говорит, те, у кого есть хороший интеллект, могут понять этот философский трактат без предыстории, так как он есть. И это описывает сам Вьясадева, в Бхагаватам он пишет, что поскольку люди века Кали, Калауста Шудра Самбава, в основном 80% общества Шудры, то он записывает Махабхарату, он все эти пояснительные истории вводит в ведическую литературу и становится частью ведической литературы эти Пураны, описания Упа-Пураны, где описываются все эти предыстории Махабхарата, как, кто, какой царь, откуда произошел, как эта история началась из прошлой эпохи, чтобы видеть все нити, почему это произошло и как это произошло. Сентиментальность это или это неизбежный ход времени, который приводит на Курукшетру. Каждое живое существо приводит на Курукшетру, к этому выбору, на чьей стороне быть. И говорится, наступают моменты в жизни каждого человека, в каждую жизнь, когда ему надо выбрать, на чью сторону переметнуться, туда или сюда. И каждый раз этим выбором он подписывает себе казнить или помиловать. Каждый раз. Или он здесь остается, или он возвышается. Каждый раз это происходит в жизни каждой личности. Каждую жизнь мы встречаемся с этим конфликтом, внутренним конфликтом. Так же, как вот этот слепой Дритараштра порой себя ведем. На что-то еще надеемся, хотя где-то там внутри в сердце чувствуем, что все это есть, что это работает. И в то же время как-то пытаемся открутиться. И как мы так же переживаем. И кто-то нам говорит, нет, ты негодяй, ты такой, вот как вот Вьясадева говорит. Так происходит. Такова Бхагавад-гита, и Бхагавад-гита очень уникальна. Это квинтэссенция всей вот этой мудрости нашего сознания, и как проявить это сознание. 18 глав, 18 дней шла битва на Курукшетре. 18 уровней знания, 18 уровней понимания дается. И как конец, как бы суть вся, это совершенство отречения глава называется. В чем же совершенство отречения? Это полное предание себя желанием Господа, жить по воле Кришны, жить, то есть, в соответствии с Его планами. И тогда живое существо выигрывает во всех отношениях, в материальном и духовном. Так считается. Пожалуйста, может быть, есть вопросы какие-то у вас? Вам интересно было? Да. После ваших семинаров просто вот с выбором вот сразу стало ясно вообще. Что иногда люди спрашивают, почему в Бхагавад-гите такие резкие какие-то выражения применяются по поводу... Потому что все это было разделено на два лагеря – демоны и полубоги. И была часть людей, которые были как бы невинны, они ни туда, ни сюда, в общем-то, как-то. Но поскольку они нарушали очень много, они стали также орудием демонов и перешли на их сторону. Поэтому говорится, что в мире только две натуры есть – божественные и демонические. Почему? Потому что когда выбирать надо... И если вы выбираете нейтралитет, значит, вы сразу автоматически попадаете в какую армию? Демонов. Потому что демонам только выгоден нейтралитет. Поэтому на самом деле нейтралитета не существует. Но ведь была армия Кришны, да. Приказу пошла умирать. Да, это игры Кришны. Все они были его преданными, ради него они готовы были сыграть что угодно. Говорится, что даже такие великие личности, как Дроначария и Бхишмадева, они специально перешли на сторону Кауравов. Почему? Кришна попросил Бхишмадеву, перейди, пожалуйста, на их сторону, потому что они такие трусы, они такие балбесы, что если с их стороны они не почувствуют великую личность, которая присутствует, они не вскроют своих планов. Надо сделать так, чтобы все их планы стали известны всем. Понимаете, да? И он говорит, спровоцируй. Почему? Потому что кауравы, не видя на своей стороне великих личностей, они бы стали чинить козни из-под тишка. Они бы на честное сражение не решились. Вы понимаете, да? И поэтому Кришна попросил очень великих воинов, которые были его преданными. Он сказал: ради моего удовлетворения я прошу вас, перейдите на их сторону и сражайтесь против нас. Потому что вы все равно в сознании Кришны. И что бы с вами ни случилось, вы отправляете назад Богу. Вы пришли исполнить миссию. Но они должны вытащиться в сети. Как, знаете, там змей заливает воду, и змеи выползают. Примерно то же самое должно было произойти. И когда Дурьятхана увидел, что Бхишмадева, Дроначари, такие Карна, великие воины, Махарадхи, все на его стороне, он подумал: все, однако мы победим. И они все свои планы раскрыли. И так все стало понятно, все проявилось. То есть это была своего рода как провокация. Для чего? Кришна-то знал это. Пандавы все были не уверены, что стоит им сражаться или нет. Они почему-то думали, что Арджуна все время думал, что кауравы, они на самом деле сейчас все остановятся. Он даже во время самой битвы все время надеялся, что сейчас кауравы изменят свои планы. Почему? Потому что так думают божественные натуры. В этом немножко как бы проблема божественных натур в материальном мире. Они как бы не от мира сего, и поэтому они более чище думают от других. Поэтому их легче обмануть, обдурить, они больше доверчивы. Божественные личности такие. И даже когда они видят, что их обманывают, они надеются, что человек, сейчас я буду делать, и человеку совесть замучит, что он меня обманул. То есть они даже видят обман и все равно делают это, и надеются, что человек сейчас скажет: я же тебя обманул. Вот такие божественные натуры. Да, это описывается во всех ведических произведениях. Как увидеть в себе и в другом, сколько в нас грязи и сколько в нас чистоты. Особенно в себе, естественно. Как мы действуем в таких ситуациях. Так мы можем различать, ближе мы к светлым или к темным, под чьим воздействием мы находимся. А? Что поделать? Говорится, человек, возвышенный человек принимает все смиренно, как волю Господа, как Христос. Ну и что, вот его приколотили, как он это принимал? Как он принимал это? Он дал себя обманывать? Дал, но он знал все, он надеялся, что они будут потом мучиться, что их совесть будет мучить. И многих мучила совесть, на самом деле, после этого. Так говорится, божественные натуры, они отдают себя в жертву, чтобы пробудить духовное или божественное сознание даже у грязных личностей, что потом их совесть мучает. И они этим помогают им возвыситься, отдавая даже в себя в жертву. Поэтому Шрила Прабхупада в своем эссе «Христос наш гуру» очень слишком сильно прославляет его миссию. Он говорит, что это пробудило настолько сердца многих негодяев, такая жертва этой личности Христа, что многие негодяи, даже которые хотели ему смерти, после того, как они этот акт совершили, вандализма какого-то, они стали мучиться, совесть их стала мучить. Их никогда в жизни совесть не мучила, но когда чистую личность они попытались убить, совесть их стала мучить. И говорится, благодаря даже такому негодяйскому поступку они стали возвышаться, обдумывать, мучиться стали. Вот почему говорится, что божественные натуры – это очень как бы богатые люди в своем внутреннем мире. Не надо думать, что они дурачки. Просто их недостатки, то есть такое легковерие или легко обман, это их хорошие качества. Они всегда надеются, что человек изменится. Поэтому до последнего доверяют. Так Арджуна описывается, как человек, обладающий самыми лучшими качествами. Он описывается в Махабхарате как лучший из людей, только потому, что у него было такое чистое сердце. И он Дурьятхану так любил. И поэтому Арджуна так страдает на Курукшетре. Человек, который так любит других, даже врагов, и ему говорят: убивай их. Представляете, как Арджуна вот с этими качествами мог сражаться? Он не мог, поэтому он бросил лук, все, и он говорит: я не буду сражаться. С врагами я понимаю, но с ними нет. Я в них не вижу врагов, я не могу их убивать. Все они мои родственники, все они мои близкие, все они мои братья. Я вижу там отцов, сыновей. Когда Арджуна говорит отцов и сыновей, он видит братьев, двоюродных, троюродных своего отца. А тогда не было понятия двоюродный и троюродный. И он говорит своих отцов, он видит сыновей своих сыновей. Что это означает? Он видит сыновей своих братьев. Дурьятхана, он же был брат, и он поэтому Арджуна относился как к родным, ко всем. Никогда не делят в ведах. В ведическом обществе не делили двоюродный, троюродный, все родной. И всю ту же любовь, всю ту же ласку выказывали сыновьям, братьев, там, сестер. Поэтому были вот эти большие родословные, мы сталкиваемся, род Кауравов. Все они были родственники. И не было понятия двоюродный, троюродный, все наши, все родной, родненький, родословный, род, родной. И так появлялось понятие «родина». Понимаете, да, откуда появлялось понятие «родина»? Родословный, огромный родословный. Махабхарата. Большое братство, большая родословная. Скажите, пожалуйста, вы говорите о том, что нами управляют разные силы, воплощающиеся в нас, там, злые, добрые, светлые, темные. В какой степени мы можем говорить о своей самодеятельности, или мы просто являемся марионетками вот в руках этих сил? И своей собственной воли здесь не имеют. Вот как раз здесь большой фактор имеет наше рождение в человеческом теле. Говорится, что человеческое тело, манушья, вот именно наш тип тела с вами, является собой удивительную субстанцию. У нас есть настолько развитый интеллект у всех, что мы можем проявлять добрую волю, своим вот этим выбором действовать. В других телах очень сложно сделать этот выбор. Даже в человеческих телах другого типа сложно делать такой выбор. Но именно тело манушь, почему оно так прославляется, почему вот наш уровень такой славный, и именно здесь происходят такие кардинальные исторические события, даже для всей Вселенной решающие. Потому что тип человеческого тела обладает специальным интеллектом. Так все создано. Почему здесь говорится, что Бог создал нас по подобию и образу? У нас есть выбор всегда, на чью сторону вставать. То есть мы как раз в этом плане немножко независимы, чем все остальные. Мы можем избирать сами при помощи только своего интеллекта. А может быть, это светлые силы просто нами? Нет, вот как раз говорится. Если бы нами управляли светлые силы, мы бы никогда не становились плохими. Никогда. Согласны с этим? Вы говорите о том, что боги управляют материальными элементами. Так или нет? Им дано такое право, но они действуют в соответствии с планами Бога, обязательно. Если они начинают по своей прихоти это использовать, они наказаны как раз демонами. В этой связи я бы хотел спросить, какова сущность этого руководства? Это проявление естественной необходимости, причинности, или это какое-то духовное повеление? Может быть, подобное руководство является мифологическим выражением естественной необходимости? Мифологическим выражением естественной необходимости. Я понял. Мы можем говорить более комбинировано об этом, что факт для любого ученого, что существуют законы природы. Да. Вы согласны? Да. Если есть законы, значит, есть некая разумная субстанция, так ведь? Раз есть закон, то есть и законодатель. Вы согласны да. с этим? Да. Раз есть закон и действует, закон этот действует, значит, есть действующий законодатель. То есть мы сразу говорим о неком личностном аспекте какой-то, так ведь? Субстанции. Вы согласны с этим? Но могу я это представить так наивно, что существует некая сущность, которая управляет материальными элементами, которых бесконечное множество, и тем не менее она везде успевает? Нет, у каждого определена своя сфера деятельности. Допустим, если вы врач, вы управляете медициной, да? Министр здравоохранения. Вот примерно так их можно представить. Как кабинет министров, в котором отведено управление определенными. Не то, чтобы они сами являются этим элементом, но они являются частью этой стихии. То есть эта стихия как бы с ними связана. И эта стихия как бы наделяется определенным сознанием, определенным разумом. Как наша рука. Да? Все, что с моей рукой делают, я сам ощущаю. Хотя она может где-то, я ее вытяну, она уже. Но она связана со мной. Также эти полубоги, они связаны с этими определенными стихиями, допустим, с огнем, да? Агни заведует. Все, что связано с огнем, где бы ни появился огонь, Агни присутствует. В самом этом элементе, через этот элемент он воспринимает. Вода, эфир и так далее. И везде, за каждым элементом природы, есть олицетворенное живое существо, которое связано с этим элементом. И по воле Кришны оно принимает такой вид деятельности, и ему дается вид служения, чтобы оно само возвысилось. Кришна может сам управлять всем этим, но он хочет дать это, чтобы живые существа имели возможность служить ему. Только в этом смысл. Он хочет занять их. Это существо занимает определенное пространство времени. Да. Как-то выглядит. Несомненно. Например, четыре руки. Да. много ног там и так далее? Ну нет, они выглядят так же, как мы. Нет, они выглядят как мы. Изначально их тела, как у нас. Две руки и две ноги. Но поскольку у них есть определенные ситхи, то есть сенсорные совершенства, они могут принимать любую форму по своему желанию, материальную. Потому что они владеют совершенствами, 8 мистическими совершенствами. Из них исходит 64, потом там 96 и так далее. Они могут управлять раз материей какими-то элементами, они способны менять свое тело. Но у них есть изначальный облик. Когда они не пользуются ситхами, они выглядят очень красивыми. Вот примерно так же, как это в античной культуре их описывают. Это античная культура, это все этот Олимп с полубогами, это же Гималайя. Есть описание в Пуранах, как одни эти греки их яваны называют. Они млечха яваны. Они будут называть это Олимпом. А не является ли это проявлением антропности? То есть человек просто придает свои собственные формы тем богам, которых он никогда не видел, и так сказать, непосредственно не воспринял. Я понимаю, о чем вы говорите, поэтому и говорится в Бхагаватам, что в человеческом уме ничего не может возникнуть, с чем живое существо не сталкивалось в одном из прошлых воплощений. То есть, как можно сказать, знание структурно вложено в сознание. Да, это наш опыт, и мы его несем с разных. Поэтому у нас что-то рождается, мы думаем, что мы это придумали. На самом деле, в лучшем случае, это что-то одно на другое накладывается, и такое немножко хаотичное какое-то. Но если это разделить, мы все увидим, что все отдельно.